Глава 34. Малик. Я не в состоянии себя контролировать. Совсем. То, как парни прикасаются к Зельде, как гладят ее по руке или прижимают к себе в танце, сводит меня с ума. Я этого не вынесу. До того момента, как меня отправили обслужить ее и трех богатеньких сынков, я еще сдерживался. Мне удавалось подавлять ревность. Но находиться рядом с ней, чувствовать ее запах, испытывать желание обнять ее и никогда не отпускать — это доводит меня до безумия. Боль при виде Зельды в компании мужчин почти невыносима, и мне остается надеяться, что она не заметила, как мне приходится бороться с собой. Воспоминания о ее мягкой коже, о буйном характере, который контрастирует с ее хрупкой фигурой, вспыхивают ярче. Она уходит танцевать с одним из этих типов. Она меня не видит, но не может не знать, что я наблюдаю. Поведение Зельды — жестокость или легкомыслие? А то, что она позволяет Джейсону заключить ее в крепкие объятия, это, наверное, уже садизм. Как мне расценивать происходящее? Как способ показать, что между нами все кончено? Меня разрывает на части, когда представляю, как она прижимается к его накачанному телу, как он трется о нее, как они ритмично сливаются в одно целое. К горлу подкатывает тошнота, но я несу поднос с самым дорогим шампанским, какое только может предложить отель «Фермонт». «Еще один бокал, сэр?» — спрашиваю у пожилого мужчины с лысиной. «Спасибо», — отвечает тот и ставит пустой бокал на поднос. Я иду дальше сквозь толпу празднующих и заставляю себя не смотреть на танцпол. Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер. Когда песня подходит к концу, отваживаюсь взглянуть в сторону танцующих пар и успеваю увидеть, как Зельда отстраняется от Джейсона и стремительно уходит. Она спешит по лужайке к внешней лестнице. «Эй!» Обращаюсь я к одной из служащих «Фермонт», которая проходит мимо. «Можешь ненадолго меня подменить?» Сую ей в руки поднос, не дожидаясь ответа. То, что творю, полное безумие. И я полностью отдаю себе в этом отчет. Но не могу иначе. Словно ноги вдруг перестали меня слушаться. Словно они лучше знают, чего я хочу. Я широкими шагами пересекаю сад. Добравшись до лестницы, шагаю через две ступеньки. Я понимаю, что не должен здесь находиться. Мое место среди обслуживающего персонала. А лестница для господ. Это безрассудно, глупо. И все же это единственное, что я могу и хочу сделать. Через большие двойные двери захожу в дом. Как и в холле, в задней части особняка, которая является жилой зоной семейства Редстоун-Лори, царят роскошь и декаданс. Все кричит о богатстве. Но мне некогда восхищаться картинами и гобеленами. У меня одна цель, и зовут ее Зельда. Я хочу схватить ее и потребовать объяснений. Я разберусь с ее играми и покажу, что она принадлежит мне. Что на меня нашло? Я и сам не знаю. Не представляя, куда идти, захожу в первую дверь и слышу шаги. Я бросаюсь следом. Готов окликнуть ее, но понимаю, что это более плохая идея, чем пробраться сюда. Нельзя, чтобы меня кто-то увидел. Коридор обшит деревянными панелями, а на стенах висят мрачные портреты предков или что-то в этом духе. Поворот, и вот она. Собирается открыть дверь, когда замечает меня и застывает. «Малик», — выдыхает Зельда и опускает руки. «Что ты здесь делаешь?» «Что я здесь делаю?» «Вопрос скорее в том, что ты здесь делаешь», — отвечаю я. Знаю, как по-дурацки это звучит, но я разозлился. Разозлился за то, что заставило меня ревновать. Разозлился на ее родителей, которые заставляют ее вешаться на шею незнакомым парням. Разозлился на ее мир, на свой мир. Разозлился на себя за то, что потратил столько времени впустую. «Что ты имеешь в виду?» Неуверенно спрашивает Зельда. Я подхожу к ней. Всего несколько шагов, и мы рядом. Зельда не отшатывается, но вижу, что она удивлена. Я почти забыл, насколько выше ее. Возвышаюсь над ней на две головы и почти сам себя боюсь. Я никогда никому не угрожаю и не запугиваю, но гнев сильнее меня. «Только взгляни на себя», — говорю я. «Твои волосы, этот наряд. Ты как кукла, которую можно одевать и причесывать. Где ты, Зельда? Вот это не ты!» На последних словах я повышаю тон. «Знаю», — тихо соглашается она и смотрит на меня. В ней нет ни капли страха. «А что значит флирт и танцы? Чего ты этим добиваешься? Это твой способ сообщить, что ты выбираешь не нас?» «Что, прости?» Откликается Зельда и отступает на шаг. «Я не флиртовала. Меня не интересует ни один из тех парней». Она сглатывает. «Меня интересуешь только ты». «Тогда ты выбрала чертовски странный способ это показать». Я бью кулаком по деревянной панели. «Не получается, Зельда. У меня не хватает сил». «Что ты хочешь сказать?» спрашивает она, и мне кажется, будто мир вокруг вибрирует. Или я сам. В ушах звенит, дыхание учащается. Я начинаю и делаю шаг к ней. Ты прижимаю ее к стене. Какая же глупая идея. Самая глупая из всех, которые у меня когда-либо возникали. Это рискованно. Противоречит всем планам. И все же чувствую, что так будет правильно. Словно только Зельда может меня исцелить. Словно я могу быть собой только, когда она рядом. Словно мой дом там, где она. Наши тела соприкасаются. Зельда стоит неподвижно между мной и стеной и смотрит на меня. Будто боится, что я отступлю, если она пошевелится и до меня дойдет, что я творю. Но до меня уже дошло. Я понимаю, что это значит. Но не отступлю. Я хочу ее. Хочу этого. Такому невозможно сопротивляться. Это ненормальное влечение. Ни один человек не был бы способен ему противостоять. Я чувствую ее тепло у своей груди. Чувствую жар, который скапливается у меня в паху. Хотя она выглядит не так, как потрясающая девушка, в которую я влюбился, знаю, что это она. От нее пахнет Зельдой, пусть и немного искусственно. У нее тоже лицо, хотя оно и спрятано под толстым слоем косметики. Я провожу большим пальцем по ее щеке, по шее. Она закрывает глаза. Другой рукой глажу ее по светлым волосам, которые кажутся частью ее, но на самом деле не принадлежат ей. Снова провожу большим пальцем по ее лицу, надавливая чуть сильнее. Я хочу стереть ее макияж. Хочу увидеть, что под ним. Увидеть то знакомое лицо, которое люблю. У нее вырывается негромкий вздох, который наполняет меня счастьем. Это я вызвал его у нее. Хоть я и был грубоват, ей нравятся мои прикосновения. Обхватив ее голову ладонями, смотрю на нее. Это неправильно и одновременно правильно. Теперь, не отпуская ее, пытаюсь пальцами размазать ее макияж. Но ничего не получается. Не могу освободить ее от него. Сжимаю волосы Зельды сильнее, чем рассчитывал. Будто мне необходимо убедиться, что они настоящие. Ее голова дергается назад. «Прости, пожалуйста». Шепчу и нежно глажу ее по голове, щеке, ключице. Не могу остановиться. Мои пальцы бродят по ее телу, по странной, шероховато-металлической ткани платья. Я почти ожидал, что оно будет холодным. По крайней мере, таким оно кажется со стороны. Но тело Зельды под ним такое теплое, что я чувствую это сквозь плотный материал. Зельда выгибается навстречу мне. Льнет ко мне, едва дыша от возбуждения. Мои ладони обхватывают ее талию там, где недавно лежали руки Джейсона. При мысли об этом притягиваю ее к себе сильнее и прижимаюсь к ней бедрами. Пусть почувствует, что она моя, что никто не может так ее трогать. Глаза Зельды закрыты. Грудная клетка быстро поднимается и опускается, из-за чего грудь приподнимается над тугим лифом. От этого зрелища у меня сносит крышу, и ладони начинают действовать сами. Левая мнет одну грудь, на ощупь та кажется странной, чужой, будто больше. Большой палец правой руки скользит по ткани платья, там, где открывается горячая кожа у основания груди. Ахнув, Зельда распахивает глаза. «Малик», — произносит она хриплым голосом. «Зельда», — шепотом отзываюсь я. Вокруг нас все расплывается, в то время как мы отдаемся прикосновениям. Зельда, возбужденная моим порывом, проводит руками по моей груди. Облегающая рубашка не скрывает напряжения моих мышц, и ее пальцы обводят контуры, которые вырисовываются под тканью. Она обнимает меня за шею и наклоняет мою голову к себе. Медленно, очень медленно, я накрываю ее губы своими. У меня внутри взрывается фейерверк. В голове звенят тревожные звоночки, но не могу остановиться. Она нужна мне. Мне нужно ее почувствовать. Я не способен ее отпустить. У Зельды мягкие и горячие губы, полное желание. Мы прижимаемся друг к другу губами, и мой язык проникает ей в рот. Я изголодался. Стал жадным. Я пожираю ее в поцелуе, который отличается от всех, что были у нас раньше. Мы сталкиваемся зубами, и я чувствую укол боли, но мне все равно. Зельда прикусывает мою губу, и эту боль я тоже принимаю с удовольствием. Мой язык проникает в ее рот так глубоко, как никогда прежде. Зельда стонет, и я поднимаю ее. Какая же она легкая. Мне необходимо, чтобы она была ближе, еще ближе, но не знаю, как это сделать. Наши тела льнут друг к другу, а языки дико сталкиваются. Я придавливаю ее к стене и прижимаюсь к ней. Задираю ей платье, чтобы она могла обвить меня ногами. С той стороны, где находится высокий разрез, ее нога полностью оголилась. Ладонью сминаю ее обнаженную плоть. Пробираюсь под платье и сжимаю ее потрясную задницу. Она стонет, а у меня в штанах безумно пульсирует затвердевший член. Зельда это замечает и толкается в меня бедрами, чтобы подразнить. Я так возбужден, что едва себя контролирую. «За этой дверью ванная», — выдыхает она мне в рот. «Я хочу тебя, Малик. Сейчас». Я забываю о всех запретах. Теперь есть только Зельда и я.